Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 12. Часть 5. О пособиях человеческой воли сообразоваться с волей божественной. Первое место между этими пособиями занимает познание о Божьем провидении, от которого происходит несомненное упование на Бога. Прилежное рассмотрение и удостоверение о Божьем провидении есть единственное средство избежать бесчисленных неразумных человеческих попечений, ибо что может быть безумнее – не верить в бытие Божье. Давид сказал: «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». Псалом 52, 2. И не признавать Его многомилостивейшим подателем малейших нам вещей, когда Он прежде прошения окружил нас бесчисленными благодеяниями, о которых свидетельствует всемирная история. Тысячекратно следует повторять слова Иова: «Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда». По другому переводу: «Ничто не бывает без виновника всего, что есть и что бывает в мире и с нами случается». Иов 5:6. Беспрекословно ничто не бывает, ни малейшая вещь. Предвечного провидения десница все, что есть и бывает, премудро располагает и управляет. Не случайно постигает нас зло, и не из земли родится, как трава. Все бывает и существует свыше. То, что баснописцы, а также простецы признают за случай, счастье или несчастье, мы отрицаем, а разумно признаем и исповедуем превысочайшее Божие провидение, которого пути, хотя и сокровенны, но весьма справедливы. В полу бросается жребий, но все решение его зависит от Господа. Притчи 16:32. Пока мы живем здесь, жребий наш, по-видимому, как бы в недрах сокрыт, неизвестен, пока смерть не откроет его. Однако ж и здесь некоторые более других пользуются богатствами и почестями, но все это не есть дело фортуны, но Божие провидение, промысла, чтобы жребий пал на их сторону. Другие все теряют, тоже не случайно, но по Божьему праведному устроению. Определительно об этом выразился блаженный Августин, говоря: «Ничего не бывает такого, на что бы не было воли божественной. Всемогущий Бог и сам творит или попускает все существующее и приключающееся по временам». Поэтому царь Давид с полной верой возгласил: «Я на Тебя, Господи, уповаю, Ты – мой Бог, в Твоих руках жребий мой». Псалом 30, с 15 по 16 стих. «Все перемены жизни и смерти от твоего провидения и благоволения происходят. Я не проживу здесь более времени тобой мне назначенного и не умру, пока тебе не будет угодно прекратить дни мои. Мой жребий бытия и смерти находится в твоих руках. Все держится и успевает твоей помощью, твоим благоволением». Весьма хорошо сказал Августин. «Ничего не бывает в этой пространной, неизмеримой вселенной, наполненной творениями, что не происходило бы или по повелению, или по допущению Верховного Повелителя, сообразно неисповедимому его правосудию для награды или наказания. Мы, необузданные невежи и неверы о Божьем провидении, часто обвиняем дьявола, иногда нерадение или безрассудность, или злонамеренность, или, наконец, зависть к нам, наших недругов, в достижении нами добрых успехов. Иногда этому препятствует лесть наших родственников или прекращается помощь от друзей, а иногда причины наших бед считаем неправду наших домашних. Мы всегда находим тех, на кого бы мы могли возложить причину и грех, а сами в слепоте своей не видим Божие провидение, управляющее всеми делами, как великими, так и малейшими. Зачем же мы порочим людей, когда человек ничем не может повредить человеку, по выражению Августина, если Бог не даст ему власти на то? Так же и дьяволы немного могут вредить нам, кроме того, что они своими превращениями в низших тварей, как, например, в зверей и гадов, могут смущать и устрашать нас, но Бог держит их связанными, как диких псов, так что они, кроме Божьего попущения, ничтожны и ничем не могут вредить, даже до такой степени связаны, что не могут войти в свиней без позволения Божия. Такое Божие провидение в совершенстве познал многострадальный Иов, а потому он с такой благодарностью и терпением встречал и переносил все свои бедствия. И действительно, дьяволы не могли похитить у Иова не только стада и овец, одного волоса овцы не похитили бы, когда бы Бог особенно не позволил попустить им этого. Что же все прочее? Тем же провидением Божьим и все неразумные вещи, устроением Божьим к своему концу и пределу приходят, повинуясь совершенно Божью благоволению. Все во вселенной следует и совершается по непреложным Божьим законам. А один только человек – разумное Божие творение, потеряв свой разум, уклоняется от управления и закона провидения Божия и дерзнул заменять их своим извращенным похотением. Мне кажется, что будет и красно, и истинно изобразить человеческое в этом безрассудство следующим сравнением. Ни в одном художестве, ни в какой науке не найдется ученика столь простого и тупоумного, который бы для себя и своего познания требовал бы так много совопросников, исправителей и надзирателей, сколько имеет их предвечное Божье провидение и премудрость, которая оправдана чадами ее. Однако ж, говорит святой Григорий, премудрым в их мудрости и коварстве запинает Господь, то есть уловляет мудрых в лукавстве их. 1 Коринфянам 3:19. И именно тогда запинает, когда по распоряжению Господа человеческие дела и при сопротивлении им достигают доброго конца. Даже при Божьем попущении злого дела количество зла ограничивается известными пределами Божьего провидения. Напротив, не так поставлены дела Господни, чтобы тварь, предоставленная своему самоволию, победит волю своего Творца, хотя и поступает против его воли. Бог не желает, чтобы мы грешили, ибо запретил грешить. Однако ж, если согрешишь, то не думай. Человек сделал то, чего он хотел, а Богу приключилось то, чего он не хотел. Ибо насколько хочет Бог, чтобы человек не грешил, настолько же он хочет простить согрешившего, чтобы он обратился от греха и пожил бы праведно. Что бы ты ни избрал, грех или правду, Всемогущий с той и с другой стороны может совершить над тобою свою праведную волю. Именно. Или казнить непокорного, да не убежит могущество его правды, или же спасти грешника, обратившегося к Богу в искреннем покаянии. Таким образом, все заключено в пределы Божье провидения, так что от него решительно не может укрыться самое сокровеннейшее и тончайшее помышление. Познать это Божье провидение есть высочайшая степень, приближающая нас к истинному упованию нашего на Бога. Ибо если провидение Божие до того заботливо, что постоянно питает птиц, в довольствии уделяя им пищу, безопасность гнезда, если с такой же заботливостью одевает цветы, разделяя между ними по свойству каждого цветка приличное ему благоухание, красоту и окраску, как же может провидение Божие забыть своих сыновей, которым предоставило царственную власть над низшими творениями? А когда величайшее и доброе в своих чадах имеет Бог попечение, и ничто без мановения совета провидения не бывает, то мы не имеем основательной причины устрашаться ни могущества человека, ни бесовских страшилищ, ни звериной ярости, ничего другого, чем бы ни угрожал нам мир сей. Если Бог за нас, то кто против нас? Ни волос с головы нашей не упадет без воли божественной. Да Бог и не попустит того, что нам противно, того, что нам бы не благопоспешествовало, только мы сами в себе не должны ослабевать и все причиненные нам обиды переносить мужественно, как должно. Такого упования на Бога преисполненный царь Давид возгласил: «Яко тобою вооруженной избавлюся от напасти, и об озе моем перелезу через стену». Так велико было упование Давидова на помощь Божию к нему, что он, отягощенный своим вооружением, не сомневался немало перелезть через каменную стену. Упование на Бога, не обессиленное сомнением, подает таковую непреодолимую силу по изречению святого Игнатия. А потому нам должно более всего стараться и трудиться о том, чтобы корень нашего упования на Бога наиглубже пустил свои разветвления в сердцах наших. Всем удостоверяют нас многие изречения Слова Божия: «Терпя, потерпех Господа, и внять ми, и услыша молитву мою. Аз же нищ есмь и убог. Господь попечется о мне». Но не так мудрствуют люди, любящие самих себя, заботящиеся о плоти и ее похотениях, глухие к голосу говорящего «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Все заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:6-7. Ибо уповать на себя самого есть не вера, но неверие. Уповать во всем на Бога – это добродетель. И тем совершеннее это добродетель, чем крепче полагаемся мы на Бога, даже до того, что не имеем знать, что о нас Бог устроил. Это наивысшая ступень упования, утверждающая на трех добродетелях – сердечной вере в Бога, несомненной надежде на Него и неизменной любви к Богу и ближним. Вот те пособия, при усвоении которых христианин пользуется полной безопасностью от всех нужд в настоящей и будущей жизни. Ему не будут грозны предостерегающие слова Спасителя нашего: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Матфей 7:21. Святая Церковь приглашает нас к исполнению Его воли, возглашая: «Приидите, войдем в клеть душевную, в несмущаемое спокойствие души, Господи, молитвы воздающие, вопиющие, Отче наш и же на небесех, долги наши ослаби и остави, яко един милосердный». Отзовемся, братья христиане, на приглашение Святой Церкви, каждый из нас неизменным решением во всяких, даже тягчайших бедах: «Да будет мне величайшим утешением правда Твоя, воля Твоя, о Боже, как в жизни, так и в смерти, для перехода в бесконечную жизнь. Буди воля Господня, буди, буди. Мир приходит, и похоть его, отворяя волю Божью, пребывает вовеки». 1 Иоанна 2:17. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.